Глава 21. Желание убивать. В чаще леса появился еще один человек. Это был обеданец Арагон из Академии Дух Войны. Холодным взглядом он оглядел двоих участников схватки. Перед ним был тот самый Марс, который в поединке убил его младшего товарища. В состязаниях между военными академиями Абидана нередко происходили несчастные случаи. В тот раз сила обоих участников была слишком велика, и ситуация вышла из-под контроля. Не дойдя до конца, нельзя было сказать, кому достанется победа, но в Абидане, в отличие от других государств, предпочитают во что бы то ни стало определять сильнейшего. В этом также заключалась причина могущества этой страны – сильные пожирают слабых, чтобы стать еще сильнее. Избежать ненависти при таких обычаях невозможно, но абиданцы предпочитают особый вид мести – превзойти противника во всем, стать сильнее его, чтобы он при жизни увидел возвышение своего врага. Любой другой путь к победе над своим главным оппонентом в Абидане считался позорным и презирался всеми. Уж лучше умереть, чем так жить. Именно поэтому превзойти стиль Повелитель Небес и победить Марса было тем, что Арагон собирался непременно сделать. Разумеется, с этим Ван Джином он тоже хотел разобраться. Хотя брак с Асланской принцессой – чисто политический союз, все же он необходим Абидану. Внешняя политика Абидана, опирающаяся на мощную военную силу, была слишком жесткой и непреклонной. В этом Абидан сильно проигрывал Аслану. Кашевэнь чувствовала себя на этом поле как рыба в воде, ловко используя метод кнута и пряника. Сейчас необходимо изменить внешний образ Абидана. Но обычными словами тут дело не поможешь. Требуется какой-то поворотный пункт, и Аслан как раз предоставил им один подходящий вариант. Проще говоря, у каждого были свои цели в этой игре. Тем временем в битве Марс как раз занял выигрышное положение. Интенсивность внутренней энергии Повелителя Небес нарастала, стремясь к максимуму, чтобы все это завершилось мощнейшей атакой. А во все времена именно атака решала исход боя. Ван Джен, должно быть, практикует какую-то земную технику, принадлежащую к типу сбалансированных в плане защиты и нападения, или же опирающуюся на контратаки. По правде говоря, их техники, как и весь их образ жизни с мировоззрением, безнадежно устарели. Упадок в развитии Солнечной системы в эпоху Великих Космических Путешествий был неизбежен. Однако этот Ван Джен и вправду немного другой. Как ему удалось выделиться из общего направления? Глаза Арагона излучали слабое красное сияние, и казалось, он разглядывал саму душу Ван Джена. Циркуляция? Аура силы вокруг этого землянина не противостоит давлению извне, она словно поглощает энергию Марса. Уголки губ Арагона слегка изогнулись. Хитро-хитро. Но... Он, конечно, молодец. Тем не менее, уделяя слишком много внимания всяким хитростям, рискуешь забыть о самом главном – о силе. Интересно, насколько успел вырасти Марс? Арагона сейчас интересовало лишь это. Марс шагнул вперед, издав мощный рык. Это был способ повысить выпускаемую энергию. Однако от глаз Ван Джена не ушло, что произошло совсем обратное. Марс не атаковал его очередным выбросом энергии, а яростно втянул ее в себя. Его глаза испустили вспышку света. Внутренняя связка Повелителя Небес. Если бы на месте Марса был Ливейдус, он бы как раз бросился атаковать. Это был вопрос практического использования. Опыт Марса и его понимание их техники были гораздо обширнее, чем у Ливейдуса. В этой ситуации даже увеличен напор своей внутренней энергии для атаки – шансов на плохой исход оставалось бы ровно столько же, если бы не стало еще хуже. С самого начала своих тренировок у Марса имелось множество сомнений касательно некоторых приемов в стиле Повелитель Небес. В конце концов, он обеданец, а они не привыкли отступать. Однако в схватке с Ван Дженом это бессмысленное умение оказалось совсем не бессмысленным. Марс, уже утративший свою ведущую роль, при помощи внутренней связки моментально изменил ситуацию на поле боя. Мощный поток энергии образовал форму вращающегося кольца, и все то, что Ван Джен успел высосать, в один миг вновь вернулось к Марсу с его вздохом. Даже Ван Джен немного растерялся, похоже, он все таки недооценил противника. В этот момент он слегка присел, разведя руки в разные стороны. Бум! Раздался резкий короткий звук, и снова наступила тишина. Два силуэта атаковали друг друга, при этом даже не изменив своих стоек. Марс встретил и отразил рубящий удар, а Ван Джен прямой удар кулаком. Бах! Два мощных потока энергии, столкнувшись, не разделились, а переплелись один с другим. Марс уже понял. Мастерство Ван Джена в боевых искусствах позволяет ему приспособиться к любой новой ситуации и ему не тягаться с ним в этой области. Особенно что касается всякого рода тонкостей. Будь все иначе, этот парень не смог бы так пилотировать Геракла. Проще говоря, ему совершенно не стоит соперничать с ним в изобретательности. Лучше стоит попробовать навязать ему прямое столкновение и подавить его грубой силой Повелителя Небес. После первого физического контакта реакция Марса оказалась быстрее. Его кулаки наполнились внутренней энергией, и он нацелился в грудь оппоненту. Не самый лучший выбор, но Марс не думал сразу добиться успеха. Главное сейчас не дать Ван Джену перегруппироваться. Оставшуюся часть своей внутренней энергии он также перевел в режим липкого присутствия. Повелитель Небес вовсе не та техника, которая совсем не требует участия мозга. Даже такую жесткую технику можно при помощи упражнений довести до состояния, когда она становится послушной и гибкой. Сила Повелителя Небес способна сковывать движения противника и еще многое другое. Арагон пристально следил за схваткой. Марс силен благодаря Повелителю Небес. Эта техника действительно дает господство на поле боя. Но господство бывает разным. Товарищ Арагона погиб в бою с ним из-за того, что он был доведен до полного истощения. Их с Марсом силы были примерно равны, но Марс вместе со своей техникой использует еще и одну хитрость. Его образ свирепого безумца, да и это его чертова способность X, дезориентирует противника. Что касается Ван Джена, он, похоже, очень изобретательный. Так что действительно наилучший выбор – это сковать его, ограничить движение и за счет большей физической силы и выносливости измотать и обессилить. То, что он до сих пор не воспользовался своей сильной стороной – большая ошибка. Ведь стоит признать, Марс может быть очень быстрым и точным. Бах-бах-бах-бах-бах-бах! 6 ударов прошли за одно мгновение. Внутренняя энергия Марса пронизывала все пространство вокруг. С поверхности Земли взметнулась пыль и полетели мелкие камни. Ван Джен по-прежнему оставался в полуприседе, непрерывными взмахами рук отражая яростные удары, и хотя он не мог избавиться от Марса, позволить ему достигнуть своей цели Ван Джен также не собирался. Марс явно решил подавить его своим напором, но он использовал метод рассеивания силы. При таких мощных атаках, разумеется, лучше всего рассеивать силу удара, иначе в обороне может появиться брешь. А если хоть один такой удар достигнет цели, он может оказаться смертельным. Ван Джен держал обе руки перед грудью и раз за разом отражал мощнейшие выпады Марса. Атаки становились все ожесточенней, кулаки Марса так и мелькали, однако оборона Ван Джена была неприступна, как крепость. У зрителей создавалось впечатление, что его движения замедлены, но на самом деле их с Марсом скорость была одинаковой. За несколько секунд Марс нанес 36 ударов, вложив в них максимум энергии. Если бы хоть один из них достиг цели, он раздробил бы кости Ван Джена на мелкие осколки. Однако Ван Джен умудрился идеально отразить их все. Любой, кто непрерывно атакует с такой бешеной интенсивностью, неизбежно задерживает дыхание. Но при этом обязательно наступает момент, когда он полностью израсходует весь воздух. Этим моментом можно воспользоваться. В бою с применением мехов это сделать нелегко, так как движения мехов несколько замедлены, а промежуток времени очень короткий. Но в бою голыми руками совсем другое дело. Кулак достигает тела противника практически мгновенно. В это самое мгновение перед вдохом Ван Джен и нанес удар в рота пустоты. Его ладонь метнулась вперед. Промежуток времени был меньше полусекунды. Всем, кто изучает боевые искусства, известно о важности правильного дыхания. Метод дыхания – основа любой техники. Другими словами, только владев правильным дыханием, можно контролировать свой ритм. В большинстве случаев при обороне дыхание расходуется дольше, чем при атаке, и это дает шанс. Но мало кто может этим шансом воспользоваться. На губах Арагона появилась холодная усмешка. Этот Ван Джен ни на что больше не способен. Стальная ладонь врезалась в середину груди Марса. Если бы Марс был сейчас под эффектом своей способности X, то этот удар точно не возымел бы никакого эффекта. Марс был способен переходить в абсолютно несокрушимый режим, но связь духовной силы с внешней средой полностью заблокирована, и даже Ван Джен не мог обойти данную блокировку, так что этот удар должен подействовать. Тем не менее, на Марса он абсолютно не подействовал. Едва коснувшись его, Ван Джен сразу понял, что-то пошло не так. Мышцы Марса были как живые, сила удара поглотилась мышечной массой. Арагон не мог понять, как Ван Джен умудрился стать чемпионом соревнования королей. Что за наивность? Первое, чему учатся последователи стиля Повелитель Небес, это умение переносить удары. Их стойкость поражает даже больше, чем их атакующие способности. Ходили слухи, что клан Ван Хайдал для закалки тела применяет особые методы, вплоть до использования некоторых технологий, запрещенных коалицией Млечного Пути. Но на самом деле в этом не было ничего удивительного. Люди всегда готовы были пойти на что угодно для получения силы. Способность X, техники развития, генная инженерия, усиление мышц – все средства хороши, лишь бы они не превратили человека в чудовище, утратившее человеческую сущность. Всем абиданским военным, от обычных солдат до самых сильнейших воинов, была известна фундаментальная истина. В этом мире обязательно найдется противник сильнее тебя. Монстр, атаки которого ты никак не заблокируешь. Поэтому, если хочешь остаться в живых, нужно иметь крепкие мышцы и непоколебимый дух. В этом и заключалась сила Абидана, ядро которой представляли Стальная Академия и Академия Дух Войны. Существовала легенда, что Марс обладает несокрушимым телом, вот почему он смог, в конце концов, выиграть тот бой. Но без последствий все равно не обошлось. Марса отправили в Высшую Академию X. Все-таки тогда погиб ключевой студент Академии Дух Войны, и нужно было, чтобы это немного забылось. Из груди Марса вырвался приглушенный стон, удар Ван Джена не оказал на него никакого эффекта, и обе руки абиданца ухватили его за горло и сцепились в замок.